В упражнении проработка отношений с родителями на трех уровнях. Первый социальный уровень, это там идет про сепарацию разговор. Сепарация это не такое легкое дело, которое можно решить за один раз. Родители уже привыкли, что вы в роли ребенка, даже если вам 30-40 лет. И к этому мы еще будем приходить. У нас будет модуль про личные границы. Но здесь постарайтесь сделать все максимально возможное, чтобы почувствовать себя достаточно автономной личностью. При этом я не настраиваю вас, чтобы вы с ними ругались, чтобы не принимали помощь какую-то. Здесь важно, конечно, если родители прям очень-очень влезут в вашу жизнь, прям вы не можете делать свои выборы. Вот был у меня такой случай, что женщина жила с мамой и содержала эту маму, хотела переехать, но боялась за ее здоровье, мама манипулировала здоровьем. И она не могла себе даже завести собачку позволить. Вот. И не могла даже с мужчинами встречаться. Это, конечно, очень тяжело. В такие случаи, ну, бывают разные совершенно. Если вмешательство родителей в вашу жизнь не дает вам делать, что вы хотите, то здесь надо подумать про сепарацию.